Песнь вторая. Поэма «Монах» из собрания сочинений в 10 томах, том 3. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org. Поэма «Монах». Поэмы Александра Сергеевича Пушкина из собрания сочинений в 10 томах. Том 3. Песнь 2. Горькие размышления, сон, спасительная мысль. Покаместь ночь еще не удалилась, покаместь свет лила еще луна, то юбка все еще была видна. Как скоро ж твердь зарею осветилась, от взоров вдруг сокрылась она. А наш монах, увы, лишён покоя. Уж он не спит, не гладит он кота, не помнит он церковного налоя. Со всех сторон Панкратию беда. Как, мыслит он, когда и собачонки в монастыре и духа нет моем, когда здесь век не видывал юбчонки, кто мог ее принесть ко мне же в дом? Уж мнится мне, прости, владыка, в том, уж нет ли здесь, страшусь сказать, девчонки? Монах краснел и делать что не знал. Во всех углах под лавками искал. Все тщетно. Нет, ни с чем старик остался. Зато весь день, как бледно тень, таскался. Не ел, не пил, покойно и не спал. Проходит день, и вечер наступая, зажег везде лампады и свечи. Уже монах, с головы клобук снимая, ложился спать. Но только что лучи луна с небес в окно его пустила, и юбку вдруг на лавке осветила. Зажмурился встревоженный монах, и, чтоб не впасть кое-как во искушение, хотел уже навек лишиться зрения, лишь только бы на юбку не смотреть. Старик, кряхтя, на бок перевернулся и в простыню тепленько завернулся, сомкнул глаза, заснул и стал храпеть. Тот час молок вдруг в муху превратился и полетел жужжать вокруг него. Летал, летал, по комнате кружился и на нос сел монаха моего. Панкратия вновь он соблазнять пустился. Монах храпит и чудный видит сон. Казалось ему, что средь долины, между цветов, стоит под миртом он, вокруг него сатиров, фавнов сон. Иной, смеясь, льет в кубок пенные вины, зеленый плющ на черных волосах, и виноград на голове висящий, и легкий фирс у ног его лежащий. Все говорит, что вечно юный вакх, веселье бог, сатира покровитель. Другой, надув пастушечью свирель, поет любовь, и сердце повелитель одушевлял его веселую трель. Под липами там пляшут хороводом толпы детей и юношей и дев, а далее, ветвей под темным сводом, в густой тени развесистых дерев, на ложе роз, любовью распаленные, чуть-чуть дыша, весельем истощенные, средь радостей и сладостных прохлад, обнявшиеся любовники лежат. Монах на все взирал смятенным оком, то на стакан он взоры обращал, то на девиз глядел чернец со вздохом, плешивый лоб с досадою чесал, стоя как пень и рот в сажень разинув. И вдруг, в душе почувствовав кураж, и на бекрень взъярясь клобук надвинув, в зеленый лес, как белоусый паж, как легкий конь за девку погнался. Быстрей орла, быстрее звука лир, прелестница летела, как зефир. Но наш монах Эол пред ней казался, без отдыха за новой Дафной гнался. «Не дам!» — ворчал я промаха в кольцо. Но леший вдруг, мелькнув из-за кусточка, «Панкратия, хвать юбчонку в лицо!» И вдруг исчез приятный вид лесочка. Ручья, холмов и нимф не видит он. Уж фавнов нет, вспорхнул и купидон, и нет следа красоточки прелестной. Монах один, в степи глухой, безвестной, нахмуря взор. Темнеет небосклон, вдруг грянул гром. Монаха поражает, Панкратий, «Ах!» И вдруг проснулся он. Смущенный взор он всюду обращает. На небесах, как яхонты горя, уже восток румянила заря. И юбки нет. Панкратий встал, умылся. И, помолясь, он плакать сильно стал. Сел под окно и горько горевал. «Ах!» — думал он. «По что ты прогневился? Чем виноват владыка пред тобой? Как грешником вертит нечистый мной? Хочу не спать, хочу тебе молиться, возьму псалтирь, а тут юбка вдруг. Хочу вздремать и ночью сном забыться. Что ж снится мне? Смущается мой дух. Услышь мое усердное моленье. Не дай мне впасть, Господь, в искушенье». Услышал Бог молитва старика, и ум его в минуту просветился. Из бедного седого простяка Панкратий вдруг в Нефтона притворился. Обдумывал, смотрел, сличал, смекнул и в радости свой опрокинул стул. И, как мудрец, кем Сиракуз спасался, по улице бежавший босс и гол, открытием своим он восхищался и громко всем кричал: «Нашел! Нашел!» «Ну, — думал он, — от бесов и юбчонки избавлюсь я, и милые девчонки уже меня во сне не соблазнят. Я заживу опять монах монахом, я стану ждать последний час со страхом и с верою, и все пойдет на лад». Так мыслил он. И очень ошибался. Могущий рок вселенной господин Панкратием как куклой забавлялся. Монах водой наполнил свой кувшин, забормотал над ним слова молитвы и был готов на грозный ада битвы. Ждет юбки он. С своей же стороны нечистый дух весь день был на работе и весь в жару, в грязи, в пыли и поте предупредить спешил восход луны. Конец песни второй из поэмы «Монах».